Глава вторая. Осколок рубля. Вчера шел крупный снег, хлопьями, как будто потрошили ангелов в небе. Пророков. 6. Гром, гром, слов нету. Слова стали будто каменный град, только ветер помнит Зотов. Все вынес. Бой, глад, смерть, мор, боль, гибель близких, язвы тела и почти смерть души. А чепуху, безделицу, вынести не смог. Пропали тетрадки Зотова, бумажный клок. Может, капля последняя, может, судьба курок нажала, но он не смог. «Дед, как пропали мои?» А пропали те тетрадки, когда сифилитик к деду в дверь постучал, еще в 19-м лихом году. Дед открыл, они вошли. «Значит, книжки ты свои хламные, больше моих тетрадок пожалел?» «Те книжки больше написать некому. А ты, бог даст, все снова напишешь по памяти. Садись и пиши». «А если б я не вернулся?» «Тогда бы ты был жертва», — сказал дед. Выбило Зотова из бури на островок, в дом родной, в наиголодном 20-м году. Вернулся Зотов Петр I Алексеевич с крымских дальних высот. Алушта, до Симферополь, до Ак-Булак, до Ай-Петри, до Черное море, теплое и соленое, как кровь, как слеза на щеке. Вернулся из отряда товарища Макроусова, непобедимого матроса. В горах пекаря тесто месят на брезентовых палатках для лепешек. Лошади разбрелись по чаирам на пастбище. На дилижансах пулеметы на луну смотрят. Спустились красно-зеленые с гор. Били конницу генерала Барбовича. Буденный от перекопа шел, так и встретились. Главная часть красно-зеленого отряда в Красную армию, а малая часть в банду, в горы. И опять нам эту банду с гор выбивать. По изменникам революции рота пли! Эхо в горах чуткое. До сих пор в ушах звенит соколовской гитарой в заледенелой Москве 20-го страшного годочка, где только мешочники воют, да ветер в подворотнях. «Петя, Петенька, живой вернулся!» — Таня говорит. «Может, еще выживем? Может, я тебе еще ребеночка рожу? Сынок, посмотри, кто вернулся!» В буржуйке щепки горят, на ней два утюга стоят, накаляются. Таня из чайника утюги поливает, в каморке пар, как в бане. Дышать нечем, зато теплее малость. Теперь все так делают. Обои где в сосульках, где пузырями, где лохмотьями, а из-под них газеты старые. Ничто их не берет, кроме пожара и клопа. «И моя мама, да, Петенька, и твой отец, и твоя мама, и сестричка Дусенька, ага, на Семеновском кладбище. А дедушка жив, и бабушка, и сынок наш, и я, и ты живы, и немой жив. А об Саше, и Ване, и Коле не слыхать пока ничего. И об знакомой твоей Маше не слыхать ничего. Дедушка распух сильно, а книжки пожечь никому не дал, не пожелал». «Ничего, Таня, ничего. От смерти уцелели и от жизни уцелеем. Мне паёк дадут, как красному партизану. Должны». Опять фортуна в крутой поворот пошла. У банды в пещере ковры текинские, оружие, спирт, да валюты 10 миллионов, иностранные бумажки, да николаевскими пятирублевками. Стали ковры выносить, а в них бомба заложена. Рвануло Зотова золотой казной на тот свет, но очнулся на этом со спиной развороченной и душой. В госпитале спину зашили, осколки вынули, кроме одного, подле сердца. Не решились. Фельдшер говорит: «Ты теперь богатый, Зотов. Осколок-то золотой». «А много золота?» — спрашивает Зотов. «Нет», — говорит, — «рубля не будет, копеек на 30». Дали Зотову спирту на дорогу, семечек мешок, мандат на кормежку и отпустили вчистую, по эшелонам беспутно скакать на родину. В Москве работы нет, еды нет, дров нет, мороз есть, бандиты есть. Сифилитик гуляет. Здравствуй, красный партизан непобедимого отряда. Здравствуй, пустырь. Здравствуй, монастырь. Здравствуй, Семеновская застава и кладбище. Как вы тут жизнью уцелели? Дед говорит: «Ты хоть поздоровайся, а спирт отдай, Тань сменяет. Да и хватит с тебя». «Ничего, дед, за еду не бойся. У меня в спине золотой запас схоронен, у самого сердца. Надо будет, отдам не глядя. Проживем. На, сынок, семечки. В них есть вкус. Защити меня, мальчик. Защити меня от меня. Больше некому».